Уже около рассвета она услышала громкий топот приближавшихся людей. Почему она встала, вышла на большой двор, находившийся позади маленького дома, и, увидев на одной стороне много сена, направилась к нему, чтобы спрятаться. А тем людям, если бы они пришли туда, не так легко было ее доискаться. Едва успела она укрыться, как они, а была то большая шайка злоумышленников, уже подошли к двери маленького домика, заставили отворить себе и, вступив туда, и, найдя коня девушки, со всей его упряжью спросили, кто тут. Добрый человек, не видя девушки, ответил, «Здесь нет никого, кроме нас, а этот конь от кого-то ушедший вчера вечером прибежал к нам, и мы поставили его у себя, чтобы волки его не съели». «Он, стало быть, пригодится нам», — сказал старший из шайки, «так как у него нет хозяина». Затем они рассеялись по маленькому домику, а одна часть пошла во двор и сложила с себя копья и щиты. Случилось, что один из них, от нечего делать, бросил свое копье в сено и чуть не убил скрывавшуюся там девушку. А она едва не обнаружила себя, ибо копье так близко прошло около ее левой груди, что острие разорвало ее одежду, почему она готова была громко крикнуть, полагая себя раненой, но, вспомнив, где она, и придя в себя, промолчала. Шайка, расположившаяся там и сям, нажарив себе кто козлятины, кто другого мяса, поев и выпив, удалилась по своим делам, уведя с собой коня девушки. Когда они несколько отошли, добрый человек принялся расспрашивать жену, что стало с нашей девушкой, что прибыла к нам вечером. Я не видел ее с тех пор, как мы встали. Женщина отвечала, что не знает, и отправилась разыскивать ее. Услышав, что те ушли, девушка вылезла из сена, чему добрый человек очень обрадовался, увидев, что она не попалась в руки тем людям. И так как уже рассветало, сказал ей, «Теперь рассветает. Коли хочешь, мы проводим тебя до замка. Что здесь, вблизи, в 5 милях, там ты будешь в надежном месте. Но тебе придется идти пешком, потому что те негодяи, которые только что ушли отсюда, увели твоего коня». Девушка помирилась с этим и попросила их Бога ради отвезти ее в замок. Потому, отправившись в путь, они прибыли туда в 3:30. Замок принадлежал одному из Орсини по имени Лиелло ди Кампо ди Фиори, и случайно там находилась его жена, добрейшая и святая женщина. Увидев девушку, она тотчас же признала ее, радостно встретила и пожелала узнать по порядку, каким образом она здесь очутилась. Девушка все ей рассказала. Женщина, которой знаком был и Пьетро, как друг ее мужа, сильно печаловалась о случившемся и, услышав, где Пьетро схватили, решила, что он убит. Потому она сказала девушке, «Так как тебе неизвестно, что стало с Пьетро, ты останешься со мною, пока мне не представится возможность в безопасности доставить тебя в Рим». Пьетро, опечаленный, как только можно себе представить, видел, сидя на дубе, как в пору первого сна пришло волков с 12, которые, завидев его коня, тотчас же обступили его. Почуяв их, он дернул головою, порвал узду и хотел было бежать, но, не имея на то возможности, ибо его окружили, долгое время отбивался зубами и копытами. Наконец его смяли, задушили и тотчас же разорвали. Наевшись, волки ушли, оставив одни кости. Пьетро, которому его конь представлялся товарищем и опорой в его напастях, пал духом и вообразил себе, что ему никогда не выйти из этого леса. Уже день был близок, а он чуть не умирал на дубе от холода, когда, постоянно озираясь кругом, заметил впереди себя, может быть, в расстоянии мили, большущий огонь. Почему лишь только настал день, не без некоторого опасения, спустившись с дуба, он пошел в том направлении, пока не добрался до огня. Вокруг него увидел пастухов, которые весело сидели за едой и, сжалившись над ним, приняли его. Поев и отогревшись, он рассказал им о своем несчастье, каким образом он здесь очутился один, и расспросил их, нет ли в этих местах деревни или замка, куда бы он мог направиться. Пастухи сказали, что здесь, в милях в трех, находится замок Лиело ди Кампо ди Фиори, где в то время была и его жена. Сильно обрадовавшись тому, Пьетро попросил, чтобы кто-нибудь из них проводил его до замка, что двое из них охотно и сделали. Прибыв туда и найдя кое-кого из знакомых, Пьетро принялся измышлять средства, как поискать девушку в лесу, когда его позвали к хозяйке. Он тотчас же пошел к ней, и когда увидел с ней Аньялеллу, никакая радость не могла сравниться с той, которую он ощутил. Он горел желанием броситься обнять ее, но не делал этого, стыдясь хозяйки. Но если он был радостен, то радость девушки была не меньше. Приняв его и сказав ему привет, и выслушав от него все, что с ним случилось, дама принялась сильно упрекать за то, что он намеревался сделать вопреки желанию своих родственников. Усмотрев, однако, что он так уже настроен, и девушке это по сердцу, она сказала: «О чем мне хлопотать? Эти люди любят и знают друг друга, оба они одинаково дружны с моим мужем, и их желание честное. Думается мне, что так Богу угодно, ибо одного он спас от виселицы, другую от копья, обоих от диких зверей. Поэтому так тому и быть». Обратясь к ним, она сказала: «Если уж вы решили быть мужем и женой, то так угодно и мне, пусть так и будет. Свадьбу сыграем на счет Лиело, а затем мировую между вами и вашими семьями я уже сумею уладить». Обрадованный Пьетро, еще более радостная Аньялелла, тут и помолвились. Благородная дама устроила им торжественную свадьбу, какую только можно было устроить в горах, и здесь они сладостно вкусили от первых плодов своей любви. Несколько дней спустя дама, а с нею и они верхом, под надежной охраной, вернулись в Рим, где, найдя родственников Пьетро в сильном негодовании за учиненное им, она помирила их с ними, и он зажил с своей Аньялеллой в полном покое и удовольствии до обоюдной старости.